Обещание Дашаратхи. Часть девятая. Кайкеи с пылающим ликом и гневной осанкой беседу свою продолжала с горбатой служанкой. Любимому Бхарате нынче престол предоставлю. Постылого Раму сегодня в изгнанье отправлю. Дай, Мандхара, средства, найди от недуга лекарства, чтоб сыну в наследство досталось отцовское царство. Тогда погубить, благородного Раму желая, царица Кайкеи сказала наперстница злая: припомни войну между асурами и богами, сраженья отшельников царственных с Индрой врагами. Когда на богов непоборный напал Тимитхваджа, взял сторону Индры супруг твой, властительный Раджа. Но в битву с громовником ринулся чары творящий, личину меняющий, имя Шамбары носящий. Хоть асуров стрелы впились в Дашаратху, как змеи, в беспамятстве с поля его унесла ты, Кайкеи. Его изрешетили стрелы, но жизнью поныне твоей добродетели Раджа обязан богиня. За то, что осекся Шамбара, людей погубитель, два дара в награду тебе посулил повелитель. Но ты отвечала, довольствуясь царским обетом: две просьбы исполнишь, едва заикнусь я об этом, поскольку тебе изъявил повелитель согласие. Ты можешь награду свою получить в одночасье. Рассказ твой, царица, хранила я в памяти свято. Правителя слово обратно не может быть взято. У Раджи проси, ведь спасением тебе он обязан, чтоб Рама был изгнан, а сын твой на царство помазан. Чего же ты медлишь, прекрасная? Время приспело. Престола для Бхараты нужно потребовать смело. Народу полюбится этот счастливый избранник, а Рама 14 лет проживет как изгнанник. В дом гнева ступай и, царя не встречая, как прежде, на голую землю поди в загрязненной одежде.